Глава 12. Три дня спустя. «Что с тобой тогда произошло, Агата?» — спросила сестра, сидя в нашей с Катрин комнате. «Что со мной произошло?» — хороший вопрос, на который я уже устала отвечать. Сразу после той ситуации я вновь оказалась в кабинете ректора, где мисс Фландрит уточнила некоторые моменты, касаемо избиения учащихся. Я рассказала почти правду. Почему почти? Потому что провидение умолчало. Так и сказала, что вместо Сирана видела Арка, мне казалось, будто он хочет убить меня. Пусть лучше считают меня ненормальной, чем тем, кем я являюсь на самом деле. Видящей. После того, как я это рассказала, то в кабинет зашел император вместе с профессором Эллингтоном и мисс Пиранс. Им поведала ту же историю. Меня хотели отстранить от занятий на целый месяц, но вмешалась тренер Пиранс, которая, к моему удивлению, сообщила, что это было испытание и риски, что кто-то пострадает. Она убедила всех в том, что двух дней отсидеться в комнате мне будет достаточно. Император смотрел на меня слишком внимательно, как и профессор Эллингтон. Это была моя ошибка. Не знаю, как это выглядело со стороны, но они оба догадываются о том, кто я. В этом уверена точно. Вопрос заключается в том, как мне теперь выкручиваться из всего этого. Генри я эти дни не видела и даже не представляю, что происходит сейчас. Кейрона тоже не было, как и трое Смии. Они все словно растворились. Мне даже не у кого узнать, что теперь будет. Энтони досталось больше всех. У него оказалось вывихнуто плечо, сломано три ребра, запястье руки и повреждена челюсть. На втором месте Сиран, который отделался сломанным носом, синяком под глазом, разбитой губой и переломом ребра. Мартину достались лишь сильные ушибы и синяки, а Георгий, слава светлым, никак не пострадал. Оказывается, я выстрелила в него чем-то усыпляющим. Я не ходила в лазарет и не выходила из своей комнаты, просто не решалась на это. Еду приносила то сестра, то Катрин. Заходил еще Дмитрий, который пытался завести разговор, но мне было не до них, поэтому я лишь скупо отвечала. И вот сейчас, сидя на кровати и пытаясь сформулировать ответ на вопрос Барбары, я совершенно не знаю, что ей сказать. Правду? Чтобы она считала меня ненормальной? Никто, кроме тех, кто был в кабинете ректора, не знает, почему я напала на учащихся. «Уже пора на занятия, Барбара», — сказала я и встала с кровати. Сестра начала что-то говорить, но я перестала ее слушать, лишь подошла к своему отражению и взглянула на почти неизменившуюся картину. Да, тирана мне тоже досталось. Например, следы от его пальцев, когда он душил меня, так и остались на моей шее, хоть уже их видно заметно меньше. Еще почему-то у меня треснута губа и мелкая ссадина на лице. Костяшки пальцев пострадали больше всего и... все. Больше никаких повреждений. Именно это удивило всех в кабинете мисс Фландрит. Я поправила форму и оставила волосы распущенными, чтобы кое-как скрыть следы от рук Сирана. Вышла из своей комнаты, а сестра направилась сразу же за мной. Завтрак я сегодня решила пропустить, потому что совершенно нет аппетита, поэтому иду сразу на занятия. Теперь на меня пялятся еще больше, чем после моего возвращения. Но если в тот раз было удивление и интерес, то сейчас в основном страх. Они боятся меня. Мысленно я усмехнулась, осознавая, как моя жизнь за несколько месяцев кардинально изменилась. Раньше я была в конце рейтинга и слабым противником, а сейчас в числе первых по рейтингу. Мы дошли до аудитории, где должно проходить занятие у профессора Лоранты. «Агата, ты меня хоть слушаешь?» «Прости, нет», — призналась я, а сестра в знак жалости поджала губы, совершенно не осуждая меня. «Ничего, я повторю». Мы поднялись и сели на третий ряд. «Сегодня император должен огласить список победителей и то, какой их ожидает приз». «Мне все равно», — пожала плечами, думая лишь о том, что меня ожидает в дальнейшем будущем. «Да что с тобой такое?» — гневно прошептала она, а в знак удивления подняла брови. «Тебе совершенно не волнует о том, кто победил или нет?» «Не волнует. С тех пор, как ты вернулась, то я тебя не узнаю, Агата. Понимаю, что тебе довелось нелегко, там и ты пережила страшное, но нужно двигаться дальше». «Ты совершенно не знаешь, что я пережила», — сказала я, сжимая под столом кулаки. «И не можешь этого знать, Барбара. Не тебе меня судить. Уж извиняюсь за то, что мне стало все равно, какой подарок ожидает каких-то там победителей, в число которых я даже не вхожу. В этом мире есть вещи куда важнее, чем глупая победа в очередном испытании». Я встала из-за стола. «Ты куда?» Я не ответила ей, лишь забрала вещи и вышла из аудитории за 3 минуты до начала. По коридорам чуть не бежала, стараясь ни на кого не смотреть. Накинула куртку, которую взяла из гардеробной, и оставила вещи в комнате, после чего вышла из академии. Я сорвалась. Знаю, что Барбара не хотела обидеть меня словами, но все же не сдержалась. Направилась по территории академии в лес. Удивительно, но там мне сейчас будет гораздо спокойнее, чем в академии. В эти дни у меня было предостаточно времени, чтобы над всем подумать. Но я не разобралась даже с большинством проблем, одной из которых является мои спонтанные видения. Почему они появились тогда, когда я никак не влияла на них? Неужели из-за страха и всплеска адреналина, как это было раньше? Но я вроде бы научилась контролировать этот процесс. Тогда в чем было дело? В размышлениях вышла на знакомую поляну, где все и случилось. Именно здесь мне мерещились ахры, которых я хотела убить. Снега за это время прибавилось, поэтому прошла еще немного вперед, а потом остановилась и легла на спину. Прямо в снег, глядя на облачное небо. Не все так плохо, как могло показаться изначально. Хотя бы мои ночные кошмары прекратились, и мерещиться ахры перестали. Я прикрыла на несколько минут, глубоко вдыхая прохладный зимний воздух. Не знаю, сколько так прошло времени, пока я лежала на снегу, и то открывала глаза, смотря на медленно движущиеся облака, то закрывала их обратно. Мыслей в голове было слишком много, поэтому подумать было над чем, но меня отвлек знакомый голос. «Думаю, это плохая идея — лежать на снегу». Я тут же открыла глаза и приняла положение сидя. Передо мной стоит принц, но совершенно в непривычной одежде. Обычная куртка вместо камзола, черные спортивные штаны, а волосы все так же собраны в хвост. Он неспешным шагом приблизился ко мне и сел на снег рядом. «Ты вернулся в академию?» Первое, что спросила я, хотя в моей голове уже беспорядочно вертелся нескончаемый поток других вопросов. «Да, но пока об этом никто не знает. Я искал тебя и нашел». Генри посмотрел мне в глаза. «Как нашел?» «Случайно». Мы замолчали. Пока я пыталась подобрать следующий вопрос, то Генри думал о чем-то своем. Когда уже разобралась в мыслях и собралась спросить, открывая рот, то принц опередил меня на доли секунд. «Тебе стоит уехать из академии, Агата». «Что?» «После того, что произошло на испытании, император теперь глаз тебя не спустит», — стал отвечать он. «И я не смогу тебя уберечь, потому что не смогу постоянно находиться рядом». «Меня не надо...» «Агата, ты не понимаешь», — Генри заговорил серьезным, совершенно серьезным тоном. «Если ты не покинешь Академию в ближайшее время, то император попробует что-то предпринять, чтобы проверить тебя и убедиться в своих подозрениях». «Но я не могу никуда уехать», — отрицательно покачала головой. «Во-первых, куда?» «К родителям, и что я им скажу? Что решила бросить академию? А во-вторых, нет, к родителям ехать тоже пока не стоит. Ты можешь остановиться в том доме, в лесу». Я ничего на это не сказала, просто не смогла, потому что плохо представляю будущее. «И что же теперь? Мне придется скрываться?» «Он говорил с тобой обо мне?» «Нет». «С Вильямом, но магическая сфера сделала свое дело, и мы с Кейроном слышали их разговор. Они обсуждали, что твой бой был весьма впечатляющим, и кое-что им напомнил. Прошлое, в котором также сражались видящие, предугадывая шаг противника. Я не хотела этого, имея в виду выдавать как-либо себя. Мне мерещились ахры, Генри, словно я сражалась с ними, и видения я совсем не вызывала, они появились сами собой». Принц грустно усмехнулся. «Это было впечатляюще, Агата. Я никуда не уеду», — уверенно заявила я и скрестила руки на груди. «Пока что у императора нет никаких доказательств, поэтому из-за предположений никто ничего не сделает. А еще я хочу помочь». «Не знаю, какой у вас план, но помогу». «Это не твоя битва, Агата», — проговорил Генри. «Ты не можешь в ней участвовать». «Я видящий, а Вильфор убивал таких, как я, поэтому это и моя битва тоже». Генри прищурился, глядя на меня, а потом неожиданно встал и подал мне руку, сказав. «Мне нужно кое-что показать тебе». Я без раздумий приняла ее, а он достал из кармана куртки мини-сферу, которая через несколько секунд создала нам портал, куда мы зашли. На мгновение перед глазами все побелело, но потом зрение начало восстанавливаться. Мы оказались в совершенно незнакомом мне месте. Это огромное поле, где раскиданы большие валуны и мелкие камни песочного цвета. Здесь нет снега, достаточно тепло, а зеленые деревья лишь видны вдалеке. Видимо, мы переместились очень далеко, потому что здесь другая климатическая зона. «Где мы?» Генри ответил не сразу, тоже оглядываясь по сторонам, будто он давно здесь не был. «Это место, где все случилось, Агата. Именно здесь Вильфор приказал убить всех темных, которые сдались, в том числе и моего отца». Я еще раз огляделась, но теперь уже по-другому, представляя, что здесь творилось, в самый страшный день для тех людей. Мать рассказала, что их даже не удосужились похоронить потом, — проговорил он тихо, сев на корточки и коснувшись рукой земли. Просто убили и оставили здесь, где местность очень изменчивая. Земля за каких-то 5 лет забрала в себя останки тел, а дальше стали появляться эти камни. Взглядом он указал на большие валуны. Принц глянул на меня, и его глаза начали заметно темнеть, а дальше из его руки... которая все еще касается Земли, стала сочиться темная материя. Она стала стремительно покрывать окружающее пространство на Земле, а я попятилась назад. «Генри, не бойся». Как только принц это сказал, то материя уже добралась до меня, но обошла стороной, расползаясь дальше. Материя окружила нас со всех сторон, будто поглощая все эти валуны и камни. Это место словно живое, Агата. Как только я воздействую здесь свою магию, то камни становятся больше, хотя должны быть разрушены. Материя исчезла так же быстро, как и появилась. Камни и правда стали как будто больше. Такое происходит только здесь? Да. Как будто вообще действует твоя магия? Задала я вопрос, поняв, что прежде я не вдумывалась в это. Ты видела, что она может сделать? Напомнил он мне про случай с сахарами, когда их разделили по частям. Еще может быть и так. Генри встал с корточек и создал в руке сгусток материи, которую тут же устремил в ближайшее дерево. Этот сгусток, как только достиг цели, то увеличился в размерах и поглотил дерево, оставляя после себя лишь сломанный пень. Ничего себе. Ее сложно создавать, имея в виду эту темную энергию. Нет, хотя поначалу было сложно. Это словно продолжение меня, я чувствую все на расстоянии, ответил Генри, заводя руки за спину. Тогда на испытании, где тебя пытались убить, то ты воспользовался своей силой? Да. «А если бы я не отключилась, то ты бы все равно это сделал, а потом решил избавиться от меня?» Генри ответил не сразу. «Я собирался воспользоваться ей еще раньше, но рядом были сферы, которые записывали каждое движение. Если бы их не было, то я бы воспользовался магией при тебе, Агата, а дальше попросил Кейрена портировать нас в другое место, чтобы поговорить». «А потом убить?» — недоверчиво уточнила я, а Генри неожиданно рассмеялся. «Нет, до этого не дошло бы». «Хорошо», — кивнула своим мыслям. «Тогда вернемся к другому вопросу. Как вы собираетесь вывести императора на чистую воду?» «Лучше будет, если ты...» «Нет!» — перебила принца и скрестила руки на груди. «Я не буду уезжать из Академии и прятаться. Нет!» Вновь повисло молчание. Когда Генри заговорил, то я расслабленно выдохнула. «Хорошо, Агата, но ты должна как можно меньше привлекать внимание», — кивнула в знак согласия. «Все случится на праздновании дня рождения Вильфора, которое состоится через несколько месяцев. Там будут присутствовать все важные персоны Киралиуса и повелители соседних империй. Сферы будут вещать все, что там происходит простым жителям Киралиуса. Там я открою всю правду о себе». «Ты собираешься просто рассказать им все? Думаешь, они поверят?» «Конечно нет. Я поговорю со своим псевдо-отцом», — начал вводить Генри меня в курс плана. «Наедине, где я открою правду о себе, все это должна будет записать одна из сфер, но так, чтобы он ни о чем не догадался». «Полагаю, что он расскажет тебе правду?» «Я его слишком хорошо знаю, Агата, поэтому да, он все скажет». «Звучит не очень сложно», — озвучила свои мысли вслух. «Нужно просто сделать так, чтобы император на всю империю рассказал, что он на самом деле сделал». «Да, но самое интересное начнется после того, как он осознает, что натворил. Думаю, что Вильфор попытается бежать или убить меня, а потом найдет выход, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Кейрен должен будет портировать его в такое место, где он никому не может навредить и сбежать. Пока Вильфор будет находиться в заточении, то моя задача будет убедить совет в том, что угрозы в моем лице для империи никакой нет». «Как ты собираешься их убедить?» «Разговором», — Генри странно усмехнулся. «А если не получится, то другими способами». Я не стала уточнять по этому поводу. «Что будет с Академией?» «Да, этот вопрос меня сильно волнует». «Ничего, но боюсь, что здесь есть и те, кто на стороне императора. Например, тот же Сиран. А из преподавателей профессор Лоранта». «Мисс Лоранта?» — удивилась я, закусив нижнюю губу. «Да, поэтому Мия еще несколько человек останется здесь, чтобы проследить за ними, ведь они могут помочь Вильфору», — спокойно ответил Генри. «Так, ладно. По поводу плана мне, в принципе, понятно, но есть еще один интересующий вопрос, который крутится у меня в голове. Как ты смог обмануть проверку на магическую способность? Ведь каждый проходит ее по достижению 18 лет». Генри улыбнулся и ответил практически сразу. «Все очень легко. Темных просто вычеркнули из списка магов, поэтому тест не показал, что я отношусь к ним. А чтобы убедить Вильфора в том, что я его сын, то подменил результаты кое с кем, у кого способностью является долгожительство. Нам пора возвращаться, Агата». «Хорошо». Генри достал мини-сферу, которую приготовился подбросить, чтобы она открыла портал, но прежде посмотрел на меня. «Будь осторожна с Сираном. Он может запомнить то, что ты с ним сделала на испытании, и решит как-то отомстить. Тогда ему нужно будет встать в очередь», — отозвалась я, думая, что и Мартин будет не прочь поквитаться. Принц открыл портал, и мы вернулись на территорию Академии.